6. Последнее время я сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня. Поднося, хоть дышу, зеркало мне ко рту, как я переношу небытие на свету. Я неподвижен. 2. Бедра холодны, как лед. Венозная синева мрамором отдает.